Целительство. Письмо к Зе. Зе, не могу тебя назвать рабой Божьей, ведь дела-то ты делаешь вражие. Не губи себя и тех людей, которые по неведению истины к тебе обращаются. Откажись раз и навсегда, и какие бы искушения ни подбрасывал враг, стой твердо и за целительство не берись. Душа твоя погибнет. И сестру свою тоже не смущай, и не гони ее со спасительного креста. Если муж ее сам уйдет, пусть идет, а ей не гнать его, и от него самой не уходить. Зе, жизнь та земная коротка, а с чем выйдем из нее и где окажемся? Подумай.